Глава 43. Мне снилось, что я на балу. Кругом сияли огни, переливался хрусталь, блестел начищенный паркет. За мной тянулся кружевной шлейф, в глубоком декольте неожиданным образом появилась грудь, и вообще я была настоящей красавицей. Передо мной расступались танцующие пары, восхищенно перешептывались мужчины, но я знала себе цену. Со мной мог танцевать только настоящий принц. И он появился. В конце зала я увидела темный силуэт, резко контрастирующий со светлыми нарядами и сиянием бального зала. Мужчина словно ждал меня. Высокий, стройный, с идеальной осанкой, он невыразимо манил своей загадочностью. Но было в нем и что-то неуловимо знакомое, бередящее душу. Но тут я почувствовала, как моей руки касается что-то мокрое и влажное. Мой взгляд метнулся вниз. Что? Жлобин Борис облизывал мою руку, а потом вдруг слегка укусил ее. «Ах ты!» Я ударила его веером и проснулась. В окно заглядывала луна, освещая мою кровать призрачным светом, от которого становилось не по себе. Нужно было задернуть шторы. В этот момент моей руки снова коснулся горячий язык. Я резко села, абсолютно не готовая увидеть Бориску Жлобина, облизывающего мои пальцы. Но тут же облегченно выдохнула. Это был туз. «Ты как сюда попал?» Я потерла глаза, прогоняя остатки сна. «Неужели двери забыли закрыть?» Пес заскулил, а потом вдруг схватил меня за сорочку и потянул. «Да что такое? Ты что, зовешь меня куда-то?» Я поднялась. «Ну, пойдем». Мне не было страшно, а скорее любопытно. Куда он звал меня? Туз выскочил на крыльцо, я следом. И вот тут до моих ушей донеслись приглушенные голоса. Кто-то находился у парикмахерской. Стараясь не шуметь, я подкралась ближе, готовая защищать свою собственность. Голос дядюшки заставил меня замереть. Не поняла. «Яковлевич, бери деньги и поехали в трактир. Там сегодня такая игра намечается». «Да где же я их возьму?» — расстроенно произнес дядюшка. «Все деньги у Еленки. Нет у меня ничего, ни копейки». «Что ж ты позволил так над собой измываться?» — насмешливо произнес его собеседник. «Баба тобой помыкает, а ты и рад. На место ее поставить надобно. Возьми палку да отходи ее хорошенько», — послышался еще один голос. «Чтобы рот открыть не смело. Ты здесь хозяин, али кто?» «Ага, ну ясно. Друзья к Яковлевичу пожаловали. Конечно, дядюшка вряд ли рискнет на меня палкой замахнуться, но вот на кражу они его подбить могут. Начнут спиртное таскать, уговаривать». Я оглянулась и увидела поломанный держак от лопаты. Его с остальным хламом выкинул из сарая Сильван. «Палкой, говорите, меня отходить?» «Не, ну чего. Дело стоящее, и совет знатный». Взвесив держак в руке, я вышла из-за угла и поинтересовалась. «А чего это тут у вас? Свидание, что ли, ночное? Девчата, вы бы постеснялись». «Чего?» — один из дружков дядюшки повернулся ко мне. «Это кто, Яковлевич? Приживалка твоя, что ли?» «Выступает белокурая Жази!» Я перетянула его палкой по ключицам, чувствуя, как поднимается настроение. Грех было не исполнить куплетик из романса. «Повтори эту ночь, пусть огнем возгорится наших жгучих сердец непокорная страсть. Может быть, в эту ночь все опять повторится, и судьба поменяет нам масть. Еще хочется в трактир, а?» Руки, ключицы, ребра, колени — вот главные цели для ударного оружия. Во всех этих местах достаточно тонкие кости, слабо прикрытые мышцами. Удары по костям всегда намного эффективнее, чем удары по мышцам. Этим я и воспользовалась, колотя то одного, то другого по лопаткам, запястьям и ребрам. Дядюшка моментально ретировался, заскочив в парикмахерскую. Видимо, не хотел попасть под горячую руку. Кореша Яковлевича, сломленные моим напором, сопротивления не оказывали и, спотыкаясь, ломанулись к калитке, повизгивая от боли. «Еще раз увижу, что возле парикмахерской отираетесь и дядьку моего с пути сбиваете. Ноги переломаю!» — крикнула я им вслед, а потом запустила в них палкой. Говнюки!» С чувством выполненного долга я закрыла калитку и пошла досыпать. Из темноты вышел высокий худой мужчина, нагнулся, поднял палку и внимательно осмотрел ее. На его губах заиграла улыбка. Утром ни свет ни заря дядюшка уже был на ногах. Он растопил печь, прожарил инструменты, вымыл пол, и когда я вошла в парикмахерскую, испуганно заговорил. «Истинно тебе говорю, доченька, не поддался я на их речи. Сразу распознал, что хотят они меня снова в пучину тьмы бессовестной затянуть. Злого умысла не имел я и не помышлял о дурном». «Вот и молодец. Ты, Яковлевич, не переживай, я тебя в обиду не дам. Но и ты не вздумай моей добротой воспользоваться». Я предупреждающе посмотрела на него. «Что скажешь?» «С тобой я». Дядюшка прижал руки к груди. «Разве я враг сам себе?» Действительно, вряд ли ему снова под замок захотелось. Минадора явилась и этим утром. Я начала замечать, что в ее глазах появилось некое упрямство, словно она наточила свой томагавк и встала на тропу войны. «Как дела дома?» — поинтересовалась я, когда мы переодевались. «Всё так же». Минадора нервно швырнула платье на спинку стула. «Матушка не слышит меня. Она опять взялась меня сватать. Сегодня к нам на ужин должен прийти купец Колодников с сыном и супругой». «Может, этот сын неплохой парень», — предположила я. «И вы понравитесь друг другу. Всякое бывает». «Да знаю я его», — фыркнула девушка. «Он в три раза толще меня, еще и с животом мается. Нет уж, спасибо. Мне таких женихов не надобно. Я вот схудаю, стану красавицей, а он подле своим салом трясти будет». Маменька его жаловались, что ему ни изюму, ни капусты нельзя, иначе все, дом неделю проветрить не могут. А он все одно жрет. «И что ты делать будешь?» Мне было искренне жаль ее. «Я матушке сказала, что не выйду к ужину, и никто меня не заставит», твердо сказала Минадора. «Она меня батюшкой пугать вздумала, мол, вернется он домой и вразумит по-отечески, дабы я родительскому слову не перечила, да дурью не маялась». «Боишься?» «Нет. Ежели я решила, с пути не сверну. Даже батюшка мне теперь не указ». Она произнесла это так, что я поверила. «Надоело мне». Конечно, такая твердость была похвальной, но вот я немного сомневалась в том, что если купец захочет приструнить дочь, то у него это не получится. Минадоры полностью зависимы от отца. Несмотря на все это, мы отлично позанимались. Купеческая дочь с маниакальным упорством делала все, что я ей говорила. Ни капризов, ни стенаний, ни знаменитого «не могу больше, давай немного передохнем». Когда мы присели на траву, чтобы немного передохнуть, я спросила: «Булки не ешь?» «Бог с тобой», — возмутилась Минадора. «Курочку отварную откушиваю, кашу без масла, репу вчера ела, свеклу опять же, морс, правда, пью, да квасок. Яйца еще жалую, люблю их». «Молодец. Больше овощей ешь. Они очень способствуют красоте фигуры». Я не могла нарадоваться своей ученице. Хоть бы ее родственники ничего не испортили, не сломали девку. Минадора сходила в душ, переоделась и перед тем, как уйти, вдруг спросила. «Ежели чего случится, можно к тебе перебраться?» «Конечно. Отсюда тебя никто не выгонит», — ответила я, и она благодарно улыбнулась, а потом обняла меня. «Благодарствую, Елена Федоровна, голубушка». Минадора ушла, а у меня на душе было неспокойно. Если в семье Жлобиных произойдет скандал, и девушка сбежит ко мне, легко точно не будет. Я буду виновата во всех грехах, но и отказать ей не смогу, потому что это не по-человечески.